«Я люблю бледную незнакомку», — сказала Ая, желая выйти из палатки. Узнав все, ей хотелось теперь отыскать Виану. Ее влияние должно быть очень сильным, если он променял ее на такую женщину, как я, — думала монахиня. При последних словах черного домино Эльвира сорвала с себя маску и закрыла свое прекрасное лицо руками. Графиня Генуэзская воспользовалась этой минутой, чтобы, сказав «до свидания», выйти из палатки. «Ты терпишь то же самое, что и я», — прибавила она с дьявольским хохотом и смешалась с толпою масок, отыскивая патера Фульдженчо. Король, не замечая следовавшего за ним по пятам и подслушивавшего его монаха, подошел к маркизе де Помпадур. Он не ошибся, приняв эту маску в шелковом нарядном платье и красивом напудренном парике, за госпожу де ла Кур. Он что-то начертил на ее правой руке, щеголевато обтянутой перчаткой. Она утвердительно кивнула ему головой и ответила условленным знаком. «Какой вы черный, ваше величество! С которых пор полюбили вы темные цвета?» — шутя, спросила некогда прекрасная хозяйка. «С тех пор, сеньора, как я увидел бледную Виану», — ответил король. «Вы обещали, что она явится сегодня на маскарад. Где мне найти ее?» «Вы очень нетерпеливы, ваше величество. Ваша милая Виана находится здесь, в числе масок, и я удивляюсь, что вы с вашей проницательностью не заметили ее». «Вы справедливо обвиняете меня, сеньора. Я всех нашел и узнал, пылкую Нинон, одетую русалкой, черноглазую Франциску в прелестнейшем турецком костюме, наездницу Жозефу, одетую пажом, одним словом, всех, кроме прекрасной бледной Вианы. «Видите ли вы там, в стороне, в тени тех пальм, одинокую монахиню?» — спросила госпожа де ла Кур, проходя вместе с королем через средний зал. В это время оркестр заиграл так громко, что патер Фульдженчо едва мог расслышать слова госпожи де ла Кур. «Я знал вперед, что Виана будет издали смотреть на все это движение», — отвечал Франциско де Ассизи, смотря на отшельницу в черной маске и одетую в самый простенький монашеский костюм. «Поспешите, ваше величество! Я вижу, как вы томитесь нетерпением», — проговорила госпожа де ла Кур и обратилась к лакеям с каким-то приказанием. Король направился к монахине. Энрика заметила приближавшееся к ней черное домино и намеревалась незаметным образом отойти в сторону, но король схватил ее руку и с нежностью приложил к ней свои губы. «Позвольте, сеньора, быть вашим проводником», — сказал Франциско де Ассизи. И ему казалось, что он говорит с существом, высоко стоящим над ним, несмотря на то, что он был король, а она — простая донна, живущая в отеле де ла Кур. «Вы слишком добры, сеньор, но куда же вы хотите меня вести? Здесь, в тени пальм, мне было очень удобно наблюдать за веселой толпой масок. Я надеялся, что вы не удовольствуетесь только тем, чтобы издали смотреть на это движение, и позволите мне провести часок в вашем дорогом обществе. Кто вы такой, сеньор? Я не имею права ничего ни запретить, ни позволить, и я никому не дорога. Я король. Я люблю тебя, Виана», — произнес он еле дыша, входя вместе с монахиней в скалистый зал. Виана вздрогнула от испуга. Она вспомнила все опасности, которым она подвергалась через Изабеллу, а супруг этой королевы, если это действительно был он, сжимал ей руку и говорил: «Я люблю тебя, Виана».